Глава 4. Сторталор-Сити, Гансбург, провинция Радштадт, Свободная Республика Рассалхак, 20 мая 2049 года. Губы Тиры скривились от страха, когда стражники распахнули дверь и втолкнули Феллона Келла, полуногого и босого, в покое владыки Тора Мироборга. Прихрамывая, наемник ступил несколько раз, но цепи сковывали его размашистый шаг. Со стоном он пытался распрямиться, но чрезмерно короткие цепи, соединявшие оковы на руках и ногах, лязгнув, натянулись, не давая ему разогнуть спину. Тира ужаснулась при виде парня, которого любила. «Боже, Феллон, что они с тобой сделали?» Десятки кроваво-фиолетовых синяков обезобразили его мускулистую грудь. Глазницы представляли собой два черных пятна, а левый глаз превратился почти в сплошную опухоль. Скованный цепями, Феллон ступал, медленно покачиваясь, а маска непокорности на лице скрывала от мучителей всю меру его страданий. Когда он увидел ее, маска исчезла, открыв агонию и страх в его глазах. На мгновение он потерял самообладание, но достаточно быстро овладел собой и грузно опустился на обтянутую красноватой кожей скамью у стены. Один из охранников вскинул руку, готовясь ударить его в голову, но прежде чем успел, Тира рявкнула на него. «Не сметь!» Стражник замер с дрожащей рукой и уставился на нее. «Освободи его!» Охранник выпрямился и, криво осклабившись, посмотрел на напарника. «Я не обязан выполнять ваши приказы, капитан!» Он нагло ухмылялся. «Я служу в Министерстве исправительных учреждений и не подчиняюсь вашему командованию!» Тира злобно уставилась на него. «Ты что, серьезно решил удостовериться, как быстро я договорюсь о твоем переводе?» Она перевела взгляд на другого стражника, ухмылка которого исчезла, не успев появиться. «Тебя это тоже касается. Ну же, освободи его!» Она улыбнулась. «И отдай ему свою куртку!» Второй охранник напрягся, но не выдержал ее холодного взгляда и расстегнул заклепки на своей куртке из шерсти серого цвета. Пока один опустился на колени, освобождая Феллона от цепей, другой набросил свою куртку на плечи наемника. Уставившись в пустоту, Келл натянул куртку поплотнее, но не просунул руки в ее рукава. Мановением руки Тира приказала стражникам удалиться. Те заколебались и посмотрели на дверь, ведущую в покои владыки. Рассеянный свет ламп в приемной отбрасывал красноватые отблески на ее длинные волосы цвета бронзы. «Ничего не случится. Оставьте нас». Когда дверь, лязгнув, затворилась за ними, она подошла к скамье и присела рядом с Феллоном. Подчиняясь порыву, она быстро потянулась к нему, но заколебалась. «Я хочу обнять тебя, но боюсь причинить боль». Улыбка появилась на губах Феллона, но кровавые опухоли вокруг глаз скрыли всякую тень радости. «Ты не можешь причинить мне боль, Тира. Вот только поосторожнее с моими ребрами. Я люблю обниматься, но этим костоломам неведома человеческая доброта». «Костоломами не рождаются», — она усмехнулась и прижалась к нему. «Они выросли в помойных ямах, полных отбросами, нечистотами и испражнениями». Стараясь не причинить боль, Тира нежно обнимала его и свободной рукой поглаживала его волосы. Спустя некоторое время она отклонилась и приподняла его лицо, всматриваясь в уцелевший глаз. «Как же это случилось?» Он пожал плечами. «Я ушел из резервации и нарвался на стаю парней. Они знали о нас и о том, что я просил тебя присоединиться к гончим Келла. Им это не понравилось. Громила со шрамом на левой щеке, который он получил в Академии Радштадта, устроил маленькую встречу». Тира заметила, как что-то блеснуло в малахитовой глуби правого глаза Феллона. «Ты сказал о шраме, полученном в Академии Радштадта, но ты ведь знаешь, как большинство людей называют его. Шрам Мироборга, подобный одному из шрамов владыки. Многие наши воины носят его как символ решимости пожертвовать собой, подобно ему, во имя нации». Тира провела рукой по щеке Феллона. «Готова поспорить, что это был высокий блондин. По всей видимости, Хансен Куусик. Прошлой ночью он где-то шлялся и, кажется, утром был очень доволен собой». Феллон устало кивнул. Думаю, что я запомнил его с той первой встречи в Лиазоне, когда посетил вашу базу. Тебе следовало сказать мне об этом». Келл вздохнул. «Какая от этого польза? Чего стоит мое слово против его на суде, состоящем из таких же, как он? Они что, поверят наемнику, выступающему против военного летчика?» С трудом Фелн улыбнулся своей неповторимой улыбкой. «Кроме того, я прикинул, что встречусь с ним и сведу счеты, когда мы вернемся с периферии». Тира вздрогнула, когда Фелн сказал «мы». Его уцелевший глаз закрылся, и он отвернулся от нее. «Боюсь, что я ошибся, когда сказал, что ты не можешь причинить мне боль», — он понурил голову. «Ты не придешь?» Тира опустила глаза. «Как мне сказать тебе об этом?» «Я горжусь и польщена тем, что тебе удалось добиться для меня места среди гончих Келла». «Ха! Не думаешь ли ты, что мое слово оказалось решающим, и тебе сделали это предложение?» — перебил ее Фелон. «Я предложил капитану Вилсону присмотреться к тебе, ему понравилось то, что он увидел. Я не офицер, а то, что у меня такой отец, лишь усложняет все дела. Впрочем, как и то, что он узнал о наших с тобой отношениях, ведь мог подумать, что мы обстряпываем дельца на двоих. Несмотря ни на что, он сделал тебе предложение». Тира кивнула и провела правой рукой вверх-вниз по согнутой спине Фелона. «Знаю, любимый, знаю». Нахлынувшие эмоции заставили ее смолкнуть. «Все, о чем мы говорили, правда. Мои способности не востребуются полностью здесь, среди курсантов школы боевых летчиков Гансбурга. Но не из-за этого я не могу смириться с мыслью стать наемником». «Ты не можешь, Тира? Ты действительно не можешь принять положение наемника?» Над этим вопросом она частенько и глубоко задумывалась с тех пор, как познакомилась с Фелоном, но все еще затруднялась ответить на него. «Я думала, что могла бы», — она продолжала поглаживать ему спину, «вопреки предупреждению, с которым выросла. Даже теперь все эти легенды о волчьих драгунах, гончих Келла и сером легионе смерти воздействуют магически, независимо от подозрительности и недоверия, с которыми многие люди относятся к наемникам. Некоторые подразделения все еще овеяны аурой благородных изгнанников». Фелон осторожно потер левый глаз. «Вот это и придает мне больше уверенности. Я с ненавистью смотрел, как здешний люд относится к наемникам, которых не любит». Тира пропустила замечание Фелона. «Дело не в том, что я не могу смириться с мыслью быть наемником. Дело в том, что я стану человеком без рода и племени, и с этой мыслью я не могу жить дальше». Фелон нахмурился. «О чем ты говоришь? Я родился на Арк-Рояле. Я гражданин Лиранского Содружества. Я присягал на верность». Голубые глаза Тиры сощурились. «Так ли? Фелон, за те 3 месяца, что гончие Келла отсиживаются на Гансбурге, я познала твой дух и плоть. И думаю, что ты присягал на верность, но не всем нациям. Ты же сам мне много рассказывал о том, как долго скитался по жизни. С тех пор, как ты родился, гончие были на службе в Федеративном Содружестве, в Лиране и в объединении Святого Ива. На недосягаемой планете, служащей военной базой драгуном, ты провел больше времени, чем на Арк-Рояле. Да, ты присягал на верность, но скорее своей семье и друзьям, а не родине». «Что здесь плохого?» – тихо спросил Фелон. Тира взяла его левую кисть в свои руки и сжала ее. «Само по себе ничего, но это может доставлять тебе неприятности. Из-за этого тебя выгнали из Нейджоуринга». Фелон помрачнел. «И в результате я могу потерять тебя». Тира обняла Фелона за плечи и снова повернула к себе лицом.